Я решил, что он швед, а она француженка. Я листал «Красную новь», и я увидел, что швед взял известие. «Вы говорите по-русски?» — спросил я. «Да, немножко», — ответил он. В первые 10 минут мы с удивлением узнали, что оба мы — писатели. Он передал мне свою визитную карточку. П.Г. Он был еврейским, из Америки, писателем, американо-еврейским. Почти 30 лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять в тот ветер, который знает луну. И 3 моих нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими 2 прекрасными человеками, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне, и скорбью, и нежностью. Несущественно, что оба они писатели, что она похожа на француженку, а он на шведа. Существеннейшая человечность. Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком, неизвестными мне тропинками, и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, но спички тухли в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые, как булавки, растягивающие шелк на пяльцах, чтобы на шелке шить кружева, устанавливают человеческие отношения. Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад. Да, серые его глаза были усталые и печальны, и очень медленны. Она же, миссис Г., была молода, черноволоса, обильно волоса и очень красива, и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-английски ко сну часа просидели мы на веранде в синем лунном мраке и в ветре с гор, 4 в этом странном городке. Мы 2 в десятки тысяч верст от родины и от людей общего языка. Они двое изъездили весь земной шар. Они были в Капштадте, в Австралии, в обеих Америках. Сейчас они покинули Америку в 1924 году, пробыв в год в Мексике. 5 месяцев они плавали с грузовым пароходом по островам Тихого океана. Теперь они в Японии. Осенью они в Китае. Весной в Индии. Новой осенью в Палестине. В январе 1928 года в России, в Москве. Мистер Г. сказал мне, что всегда, с первых же слов знакомства, он говорит о своей национальности, потому что очень многожды раз было в его жизни, когда по быту его жизни, по его наружности, костюмам и манерам, по тем отелям, где они останавливались, часто не узнавали их национальности, и, узнав, очень часто делали вид, что их не узнают. Мистер Г. сказал, что они путешествуют одни, у них никто нигде не остался и не ждет их. Он никому не пишет писем, кроме корреспонденции своей газете. Нигде никто не ждет их, и они могут путешествовать сколько угодно. Миссис Г., рождая заново слова, говорила, глядя на луну, о ночах в Африке, в Австралии, в океанах. И в полночь в Наре отбивает тишину буддийские колокола. Полный месяц знает длинный вечер. На 3 дня я поехал в Нару, чтобы одиночествовать. Эти люди —